Джилин замолчал, и Артур вернулся к своему обеду, от которого он оторвался, чтобы принять участие в беседе. Некоторое время Артур и Джилин молчали. У Дугласа пока что не возникло новых вопросов, а Артур просто ждал следующей части разговора. В том, что он продолжится, пилот не сомневался. Ожидания не подвели Артура. Минут через пять, когда Джилин закончил со вторым блюдом, пришло время продолжения. Сновидец откинулся на спинку стула и посмотрел прямо на Артура. «Расскажи мне о своих снах», — попросил он. «А что о них рассказывать?» — удивился Артур. «Вы же сами видите то же самое. Каждую ночь я вижу 2-3 сна. В мельчайших деталях я вижу сцены из жизни других людей. Вот и все. Когда я просыпаюсь, я еще более или менее хорошо помню эти сны. Ближе к середине дня, как и положено, забываю. Некоторые, впрочем, запоминаются дольше, но это те, которые либо интересные, либо необычные. А в общем и целом привык уже. Раньше меня такой режим сна несколько напрягал. Сейчас я в порядке. Я вообще-то хотел узнать о других снах, о тех, которые ты видел до того, как стал полноценным сновидцем. А, вот что вы имеете в виду. Я их не запоминал никогда. То есть, понятно, что они у меня повторялись. Стайрон говорил, что это у всех сновидцев так. Джилин кивнул, подтверждая правдивость информации. Но я их идентифицировал только по вот этому странному ощущению, как будто бы послевкусие какое-то оставалось. Вот и расскажи об этом послевкусии. И можешь не спешить, я знаю, что подобрать слова трудно. «Мне думать не надо», — ответил Артур. «Я их столько видел, что давно понял, что эти сны хотят мне сказать. Если одним словом — предопределенность. Как будто бы смотришь на четко отлаженный, но сложный механизм. У него куча шестеренок, передач, мелких деталей, но он никогда не ломается. Он живет по своим четко определенным законам. У него не бывает сбоев». «Хорошо описал», — сказал Джилин. «Красочно и точно. И это нас подводит к тому, что я хотел тебе рассказать. Я прилетел сюда не только познакомиться с тобой, но и рассказать о способах запуска контролируемого предвидения». Артур наклонился к Джилиню. Наконец-то тот перешел к той теме, которая интересовала пилота больше всего. «Так вот, собственно, рассказать можно было все за 5 минут. Но мне просто хотелось тебя увидеть. Да еще и на Марс слетать. А то я тут не был ни разу. Но рассказать легко, а воспроизвести этот фокус не так-то просто. Нужно поймать это ощущение. Ты очень хорошо рассказал об этом состоянии предопределенности. Так вот, если ты хочешь увидеть будущее какого-то конкретного человека или даже свое собственное будущее, тебе лишь необходимо как можно четче представить себе, что этот человек – и есть частичка того огромного механизма, о котором ты рассказывал. «И все?» – удивленно переспросил Артур. «В принципе, да. Я же говорил, что рассказать об этом легко, а вот воспроизвести будет достаточно трудно. Но единожды поймав это ощущение, ты уже никогда его ни с чем не перепутаешь. Так что попробуй сегодня вечером». «Но это только фокусировка на конкретном человеке. Стайрон говорил, что можно еще и время как-то задать. То есть можно посмотреть либо ближнее, либо дальнее будущее. Чуть ли не с точностью до дня». «Техника та же самая», — ответил Джилин. «Надо лишь в дополнение к уже описанному приему максимально точно представить, сколько времени отработает этот самый механизм. И если ты представил все правильно, ты получишь точное предсказание». Мне почему-то кажется, что в этот самый момент, когда сновидец использует этот прием, он сам и создает фрагмент будущего. Но ведь до сих пор я не знал, как это делается. Получается, что я не формировал будущее? Почему же? Формировал, конечно. Если сновидец видит сон, будущее уже создается. Другое дело, что ты делал это неосознанно, рефлекторно. А с этой техникой ты можешь сам решать, какие фрагменты будущего будут зафиксированы. «В общих чертах мне понятно», — протянул Артур. «Тут есть одна тонкость», — поднял вверх указательный палец Джилинь. «Какая же?» «Во-первых, указанный способ не работает на 100%. Он может тривиально не срабатывать. Во-вторых, судя по всему, существуют участки будущего, которые мы не видим. Скажем, иногда разные сновидцы могут увидеть один и тот же эпизод из будущего. Это нормально. Такие эксперименты проводились, и этот факт подтвержден. Но, кажется, есть какие-то области в будущем, которые сновидцы никак не могут увидеть». «Я не понимаю», – недоуменно нахмурился Артур. «Попробуй привести такой пример. Скажем, ты решил увидеть дату смерти какого-то конкретного человека. Ты начинаешь методично просматривать его будущее, ночь за ночью сдвигаясь все дальше и дальше. Но потом оказывается, что дальше некоего момента ты его будущее видеть не можешь. Казалось бы, это прямой намек на то, что этого далекого будущего просто нет. Что человек умер в промежуток между твоим самым поздним предвидением, касающимся его, и тем моментом, который ты хочешь увидеть. Но на самом деле это не так. Вполне возможно, что ты почему-то не можешь увидеть этот период. То ли просто техника контролируемого предвидения не срабатывает, то ли этот участок будущего просто закрыт от тебя. Такие эксперименты тоже проводились достаточно давно. Иногда эти куски судьбы с течением времени все же открываются, а иногда нет. Как видишь, мы мало знаем о природе предвидения, и ни в чем нельзя быть уверенным. Ни в чем, кроме одного. Если сновидец увидел будущее, его уже не изменить, кивнул Артур. Это я уже заучил. «Ты запомнил самое главное», — улыбнулся Джилинь. «А я лишь дополнил твое знание несколькими деталями. Попробуй сегодня ночью увидеть что-то особенное. Может быть, у тебя это получится, может быть, нет. Но тренироваться ты должен. В конце концов, Стайрон очень надеется на тебя». Поздно вечером этого же дня, уже лежа в кровати, Артур решил, что попробовать получить контролируемое предвидение все же стоит. Он вспомнил инструкции Джилиня и попробовал воспроизвести свои ощущения от тех снов, которые преследовали его еще до того, как Артур стал настоящим сновидцем. Это было нетрудно. Уж к чувству предопределенности за то время, пока он видел те сны, пилот привык, и воссоздать его было нетрудно. «Все имеет причину», — думал Артур, лежа в кровати. «Каждое событие является следствием действий людей и обстоятельств в прошлом». Глаза Артура были закрыты, поэтому он легко смог представить тот огромный часовой механизм, который ассоциировался у него с теми снами. Одной из неисчислимых шестеренок был он сам. Механизм начал движение. Тихие щелчки раскручивающихся пружин, медленное, величавое движение зубчатых колес, размеренные взмахи маятников. Артур видел, как сделала первый рывок та самая шестеренка, которой он дал свое имя. Еще раз и еще. Поле внутреннего зрения пилота расширилось, и он уже мог видеть своих соседей. Стайрон, Цези, кто-то еще неизвестный ему. Все они тоже были в этом механизме. Находились рядом и своим вращением заставляли двигаться маленькую шестеренку по имени Артур. Мерное движение циклопического механизма, которое нарисовал себе Артур, начало убаюкивать его. Огромные маятники двигались в такт его дыханию, выравнивая его и немного замедляя. Наконец пилот провалился в сон, и сновидения не заставили себя долго ждать. В последнее время Артур стабильно видел по 3-4 сна за ночь. Он не знал, нормальная это частота или нет. Возможно, все сновидцы видят будущее так плотно. Или из-за того, что сейчас их с Джилинем осталось всего двое, он вынужден использовать каждую фазу быстрого сна для того, чтобы увидеть и зафиксировать какой-то кусочек будущего. Так или иначе, но уже первый сон, который увидел Артур, проходил в знакомых ему декорациях. Пилот увидел обыкновенный гостиничный номер. Эту комнату Артур уже видел утром. Именно в ней жила Цези Ван Хорн, и именно в ней был обустроен ее рабочий кабинет. Артур видел, как девушка сосредоточенно работает за своей машиной, регулярно переводя взгляд с одного монитора на другой. Таблицы, графики, обычные текстовые файлы. Информация была представлена в самом разнообразном виде. И Цези не терялась в этом море данных. Время от времени она начинала шелестеть клавиатурой, собирая воедино интересующие ее кусочки данных. Цези работала, обеспечивая безопасность Артуру и Джилиню. Наконец Цези откинулась на спинку кресла и начала постукивать себя ногтем указательного пальца по зубам. Артур узнал этот жест, который впервые заметил еще на корабле контрабандистов. Цези использовала его как раз тогда, когда глубоко задумывалась о чем-то. Например, решая аналитическую задачу и находя взаимосвязи разрозненных фактов. Видимо, и в этот раз она что-то нашла. Впрочем, задумалась она ненадолго. Буквально через полминуты ее осенило, и она снова опустила пальцы на клавиатуру. Когда Артур проснулся утром, он вспомнил этот сон в самых мельчайших деталях. Увы, он не увидел, что там рассмотрела в своих переплетениях найденной информации Цези. Но это не беспокоило Артура слишком сильно. Он все же рассчитывал с первого раза увидеть именно себя. Но это почему-то не удалось. Казалось, он сделал все правильно, но рецепт Джилиня не сработал. Впрочем, Цези очень тесно связана с самим Артуром. Так что эксперимент нельзя считать полностью провалившимся. Надо просто попробовать еще раз, быть внимательнее и сосредоточеннее при засыпании, если такое вообще возможно. И все получится, утешал себя Артур. Интересно было еще, в какое время должно было произойти то, что увидел во сне Артур. В прошлый раз, когда он увидел удар микрометеорита, Артур отметил время и вспомнил его, когда проснулся. Но в этот раз он не заметил ни даты, ни времени. Жалко, конечно, но ничего не поделать. Все равно некоторого прогресса он добился. Теперь стоило бы обсудить увиденное с Джилинем. Может быть, он сможет сказать, какие ошибки допустил Артур, и что-нибудь посоветовать. Однако тревожить пожилого человека на отдыхе вряд ли будет правильным решением. Артур покосился на часы, чтобы уточнить время. Ну да, все верно. Раннее утро. Действительно, не стоит сейчас беспокоить ни Джилиня, ни Стайрона. Стайрон, в конце концов, тоже в отпуске сейчас, а значит, имеет полное право спать столько, сколько ему вздумается. Артур побрел в ванную комнату и начал умываться. По совести говоря, ему вообще не хотелось доставать коммуникатор и связываться с контрразведчиком или Джилинем. Просто не хотелось. Артуру казалось, что он таким образом немного навязывается. Как будто подросток, опробовавший новую игрушку и стремящийся поделиться впечатлениями. Нет уж. Пусть лучше встреча с Джилинем и Стайроном произойдет сама собой. Артур знал, что Стайрон всегда завтракает в ресторане отеля. Значит, достаточно ждать его там. И Стайрон, а возможно и Джилинь сами придут туда. Когда Артур вернулся из ванной комнаты, он снова взглянул на часы. Все-таки достаточно раннее утро еще. Возможно, ждать их придется достаточно долго. Что же, заодно можно будет и позавтракать, и ознакомиться с прессой. За время его отсутствия на Марсе Артур несколько выпал из основного информационного потока. Теперь, когда у него было свободное время, можно было посмотреть старые выпуски новостей, чтобы восполнить пробел. Поэтому, одевшись, Артур прихватил с собой плоский терминал и только потом вышел в коридор. В ресторане, располагавшемся на первом этаже гостиницы, посетителей было очень мало, поэтому свой утренний кофе Артур получил очень быстро. Пилот уселся в кресле поудобнее и начал изучать старые новостные сообщения, совмещая это занятие с легким завтраком. Экономика и светская жизнь не слишком интересовали Артура, поэтому он рассматривал раздел военных сводок. После быстрого просмотра выяснилось, что никаких изменений в противостоянии Альянса и Федерации пока не произошло. Никаких террористических актов, никаких внезапных атак. Что же, расстояния в Солнечной системе между планетами велики, корабли летят долго, поэтому война неизбежно будет медленной и позиционной. Быстро закончив читать военные сводки, Артур начал просматривать обычные новостные сообщения и почти сразу наткнулся на короткую заметку в разделе криминальной хроники. В ней сообщалось о перестрелке, произошедшей в одном из небольших кафе «Купола Бета». Репортер отмечал, что, вопреки обыкновению, дело расследовала не полиция Марса, а военная контрразведка. Собственно, никаких выводов в сообщении не делалось, но автор его явно давал понять, что, судя по всему, в том кафе производилось задержание агента Альянса внешних планет. Иначе с чего бы контрразведка взяла это дело под свой патронаж? Артур сверил дату сообщения и удовлетворенно усмехнулся. Сообщение было про него. Просто Стайрон заблокировал всю доступную информацию, как только пришел в себя. И потому репортеру пришлось довольствоваться только тем, чего утаить было нельзя. То есть сам факт перестрелки скрыть было невозможно, это понятно. Но репортер не узнал, что в результате столкновения был похищен боевой пилот Федерации. Из этого сообщения вполне можно было сделать небольшую сенсацию. Но Стайрон решил, что подобная информационная засветка не нужна, и репортер остался ни с чем. «Жалко, конечно», — подумал Артур, скользя взглядом по заголовкам других сообщений. «Было бы интересно узнать, что о нем могла писать пресса». Он помнил, что в какой-то из бесед Стайрон назвал его героем защиты Филоу. Газетчики наверняка бы нашли гораздо более красочные эпитеты. Но Артур скорее был доволен той информационной блокадой, которую устроил Стайрон. По здравом размышлении, излишнего внимания к своей персоне ему не хотелось. Он все чаще и чаще с теплотой вспоминал те времена, когда войны еще не было, и войска охотились на контрабандистов. Артур по понятным причинам не слишком любил свое детство и юность. А вот после выпуска из училища он, наконец, обрел некоторую стабильность. Армия обеспечивала его всем необходимым, а коллеги-пилоты не обращали внимания на его происхождение. Главным было то, что с Артуром можно было выбраться из любой передряги. Сейчас, во время войны, казалось бы, в жизни Артура ничего кардинальным образом не изменилось. Он все так же шел на боевые вылеты. В теплой компании пилотов царило взаимное уважение. И Артур каждый раз заново доказывал, что свою репутацию он заработал не зря. Но на самом деле, с началом войны Артур понял, что теперь все поменялось. Теперь он стрелял не в отщепенцев, которые захватывали корабли, а в таких же, как он, пилотов, в бывших своих коллег. Памятный взрыв на станции Outspace расколол надвое не только Солнечную систему, он еще разделил вооруженные силы. Так что в любой схватке Артур мог сбивать своих бывших друзей. А помимо этого, война несла за собой настоящие человеческие жертвы. Схватки с контрабандистами были практически бескровными. У тех хватало ума понять, что в определенный момент надо сдаваться. И движимые инстинктом самосохранения, они принимали благоразумные решения. А сейчас? Артур слишком хорошо помнил, как погибали пилоты, защищавшие вместе с ним станцию Филоу. Боевой пилот не видит лиц своих врагов. Смерть врагов и друзей он наблюдает как красивую графическую анимацию, нарисованную ассистирующим бортовым компьютером. Но когда ты возвращаешься на станцию, ты не досчитываешься тех, с кем разговаривал еще перед вылетом. «Наверное, это парадокс», — подумал Артур. «Боевой пилот, который не любит воевать, звучит забавно». Но сути дела это не меняло. Вся эта война у Артура стояла уже поперек горла. Отпуск явно не спасал его. Психологические проблемы, быть может, несколько видоизменились, но никуда не пропали. Слегка расстроившись, Артур отложил терминал и принялся за кофе. А когда маленькая чашка опустела, в ресторан вошли Стайрон и Джилинь. «Доброе утро», – поприветствовал Артура Стайрон, присаживаясь в соседнее кресло. Джилин только кивнул Артуру и тоже уселся за столик. После того, как они сделали заказ, Джилин обратился к Артуру. «Итак, ты попробовал?» «Конечно, попробовал», — ответил пилот. «Но как-то не совсем то получилось, чего я хотел». «А что конкретно ты увидел?» — заинтересовался Стайрон. Очевидно, Джилинь уже рассказал ему о вчерашнем инструктаже, и теперь контрразведчик тоже хотел узнать о результатах. «Ван Хорн за работой в ее номере», – коротко ответил пилот. «А кого ты хотел увидеть?» – спросил Джилинь. «Себя, конечно», – усмехнулся Артур. «Ну, это бывает», – ответил сновидец. «Я же говорил, что техника эта не всегда срабатывает, но ты поймал то ощущение, о котором я рассказывал». «Да», – оживился Артур, – «это было странно. Такое ощущение, что представленная мной картина зажила своей жизнью, и после этого я буквально провалился в сон. Меня еще вчера этот момент смутил, когда вы мне объясняли технику работы. Вроде бы, если что-то себе представляешь, если заставляешь мозг работать, то заснуть становится труднее. А вчера, как только я построил эту картину перед глазами, щелк, и я уже сплю». «Значит, ты все сделал правильно», – заключил Джилинь. «У каждого сновидца так происходит. Наверное, когда мы настраиваемся на предвидение, мозг сам переходит в режим сна, чтобы показать тебе заказанный фрагмент будущего». «Что же, первый опыт прошел удачно. Теперь тебе надо только развивать полученный навык». «Только я все же хотел бы, чтобы ты ориентировался на твое ближайшее будущее», – вступил в разговор Стайрон. «Не забывай, что мы форсировали твое обучение и вытащили сюда Дугласа как раз для того, чтобы получить немного больше информации и защитить вас обоих. Потому попробуй, пожалуйста, узнать как можно больше о том, что нас ждет, хорошо?» «Ну так именно это я и увидел», — ответил Артур. «Цези сидела в своем номере и работала. Причем, судя по всему, нашла что-то интересное. Так как она была все еще в своем номере, и никаких кардинальных изменений в нем я не заметил, скорее всего, это было как раз ближайшее будущее». «И все? Больше никаких деталей?» Артур нахмурился, вспоминая сновидение. «Нет, ничего особенного припомнить я не могу. Дату и время я не заметил. Но освещение было искусственное, хотя за окном было уже светло. Значит, либо утро, либо вечер». «Вот и отлично», — резюмировал Стайрон. «Продолжай так же, и это даст нам чуть больше шансов на победу. Может быть, ты или Дуглас сможете увидеть что-то, что позволит нам действовать эффективнее». «Ричард, я ведь уже говорил, что думаю об этой затее», — обратился к Стайрону Джилинь. «Шанс увидеть что-то такое, что поможет вам вычислить освободителей и накрыть их ячейку здесь, в куполе Бета, очень и очень мал. Мы с точно такой же вероятностью можем увидеть свою гибель. Поэтому я и прошу, чтобы вы заглядывали очень недалеко вперед. На день, максимум на два. Я ожидаю, что вы сможете засечь агента-освободителей во время подготовки к операции. А если мы будем знать об этом, мы сможем его перехватить». «Это нереально», – пожал плечами Артур. «Мы можем увидеть его не во время подготовки операции, а уже во время ее проведения. Чем это поможет тебе? Когда ты увидел, как микрометеорит пробивает обшивку твоей капсулы, ты приготовил инструмент для ремонта и скафандры, верно?» – просил Стайрон. Артур был вынужден признать, что аналогия верна. «Хорошо», – медленно и спокойно произнес Джилинь. «У Ричарда есть аргументы, к которым стоит прислушаться. Так или иначе, именно он сейчас отвечает за нашу безопасность, так что мы попробуем сделать то, что тебе нужно. Верно, коллега?» – обратился он к Артуру. «Верно», – подтвердил пилот. Остаток завтрака прошел в молчании. Точнее, завтракали лишь Стайрон с Джилинем. Артур лишь вертел в руках пустую чашку и